Ну как, спросишь, когда парень сам, похоже, даже не подозревает, что детально описал реальное преступление еще до того, как оно произошло? Параллельно со всеми околоданиловскими размышлениями Козлов продолжал жить своей привычной жизнью. Смотрел русское телевидение, читал газеты, стал ловить себя на мысли, что всякий раз, когда включал новости или просматривал первые полосы изданий, боялся, там появится сообщение о чудесных способностях парня из Москвы Алексея Данилова. А в книгах для него пришел черед Библии. Воспитанный родителями школы и КГБ, воинствующим атеистом, он до сих пор с предубеждением относился к церковникам, храмам и всем сопутствующим вере атрибутам. Ему противно было видеть, когда у попов целуют жирную ручку, слюнявят чудотворные иконы, истово бьют поклоны лбом в бетонный пол. Омерзительно было смотреть, как те, что совсем недавно были первыми секретарями обкомов и всеми силами искореняли религиозный дурман, теперь как истуканчики стоят в храмах со свечечками наперевес и неумело крестятся. Козлов и Библию-то взялся читать, словно светскую литературу, сборник преданий, исторический роман. В ту пору у него проживала туристка-искусствоведша Эсфирь Авесоломовна Бакунина из Питера, из коммуналки на Лиговке. Ради Козлова и его дачи она отстала от своей автобусной на последние гроши купленной экскурсии. Она посоветовала Ивану читать не все подряд, а начинать с Евангелия. Неподготовленный, но и не испорченный ни проповедями, ни предисловиями, Иван Степанович воспринял историю жизни и смерти Иисуса Христа как подлинную, может, маленько приукрашенную повесть о жизни реального человека. Ему понравились чудеса, что творил Христос. Вот только жаль было, что в конце его распяли. И знаешь, что распнут, и все равно так написано, что жалко. Вот если бы он... Его всегда почему-то в религиозных книгах писали за главные буквы, словно генерального секретаря. Творил-творил чудеса, ну а потом свергнул бы Понтия Пилата, а потом и самого римского императора. И правил бы справедливо, и жил долго, и счастливо. Иван Степанович поделился своими мыслями с искусствоведшей. Они сидели у жаркого бассейна. Внизу бесился прибой. Эсфирь, зови меня просто Фирой, не засмеялась и сказала: «Ну, это совсем другая история. И она будет. Только пророк, который примется творить чудеса и станет царем на всей земле, будет сыном не Христа, а Антихриста». Он спросил: «Как это?» Она лениво ответила: «Долго объяснять. Прочитай сначала Откровение Иоанна Богослова». Через пару жарких дней и ночей Козлов проводил, наконец, искусствоведшу Бунину в аэропорту Шарль-де-Голь, вернулся на виллу и взялся за Откровение. Темный, страстный язык Иоанна Богослова поразил его. Слишком многое оказалось непонятным, но в написанном звучало мрачное и величественное, словно морские обрывы, очарования. И взял ли книжку из руки ангела и съел ее, и была она в устах моих, словно мед сладкий, и когда я съел ее, стало горько в чреве моем. Иван Степанович перечитал Откровение другой раз, третий. Купил в русском книжном магазине в Париже две книжки по эсхатологии. Взялся читать одну, ничего не понял, бросил. Стал листать другую. Там было написано большими буквами, ясно, просто, определенно. Условия для появления лжепророка сложились. Мир забыл Бога и перестал верить. Люди взаимозависимы. Ни один не может прожить без других, и все вместе без государства. люди соединены тысячами материальных и информационных связей.